плоды деяний определенного возмездия трояки по времени испытания. Первое. Испытываемые в видимой действительности. Это плоды тех деяний, созревающие в этой самой жизни. Их же осуществляют факторы восьми видов. Первое. Большое внимание к телу, имуществу и быту приводит к испытыванию в этой жизни плодов неблагих деяний, а явное невнимание к ним благих. Также явная злонамеренность к существам, усердно культивируемые сострадания и желание им помочь, явное недоброжелательство к трем драгоценностям, учителям и подобным, усердное благоговение и вера в них. Также злоба и неблагодарность к родителям, учителям и другим помощникам приводит к испытанию в этой жизни плодов неблагих деяний. А усердно культивируемая благодарность за оказанную ими помощь к испытанию в этой жизни плодов добродетелей. Так говорится в конкретных основах уровней. Испытываемые после перерождения эти плоды, испытываемые во второй, то есть в следующей жизни. И третье, испытываемые в другой раз. Это созревающие в третьей жизни и позже. Порядок созревания плодов благих и неблагих деяний, обильно посеянных в душе. Пункт В. Те деяния, которые весомее, созревают раньше. Из деяний одинаковой тяжести раньше созревают те, которые приходят на память в смертный час. Из равных же в этом те, которые более привычны. Из одинаково привычных деяний раньше созревают те, которые раньше совершены. Согласно приведенной в толковании сокровищницы, цитате, деяния, которые тяжки, которые близки, которые привычней, деяния те, что раньше совершили, плоды их раньше созревают в круговерте. Особое размышление. Хотя благодаря отказу от десяти неблагих деяний и обретается хорошее положение, но если достичь совершенного положения для осуществления всеведения, то продвижение к освоению пути ни с чем не сравнимо. Поэтому следует стремиться к такому положению. Рассмотрим его в трех аспектах. А. Кармически созревшие достоинства. Б. Их зрелые плоды. И В. Причина созревания. А. Созревшие достоинства. Их восемь. Первое. Долголетие. Силой прошлых деяний предопределена долгая жизнь, вследствие чего живут долго. Второе. Прекрасная внешность. Это привлекательность хорошего цвета кожи и телосложения, миловидность, связанная с отсутствием изъянов, и красота пропорциональности. Третье. Благородное происхождение. Это рождение в знатном роду, почитаемом, прославленном в мире. Четвертое. Благосостояние. Это благое достояние, обилие родственников и прочих близких, обилие слуг. Пятое. Уважаемое слово. Это доверие других вследствие честности поступков и речей, а также авторитет слова существ, поскольку оно может быть представлено участникам любых споров в качестве доказательства. Шестое. Широкая влиятельность. Это большая слава, известность вследствие обладания такими достоинствами, как отвага или усердие в даянии и тому подобное, и соответствующий почет, оказываемый многими людьми. Седьмое. Мужской пол. Обладание мужским органом. Восьмое. Сильная натура. Силой прошлых деяний естественным образом мало случается вреда. Отсутствуют болезни, много энергии, вдохновляемые обстоятельствами жизни. Те достоинства можно обозначить и по-другому. Это первое. Пребывание в счастливой участи. Второе. Тело. Третье. Рождение. Четвертое. Богатство и помощники. Пятое. Авторитет среди жителей мира. Шестое. Слава. Седьмое. Сосуд всех достоинств. Восьмое. Обладание способностью к действию. Зрелые плоды. Их восемь. Первое. Длительное накопление множества заслуг на благо своего и других. Второе. Радостное приобщение учеников с первого взгляда. Их готовность внимать словам такого человека. Третье. Беспрекословное выполнение его указаний. Четвертое. Обращение существ в веру посредством даяния и способствование их совершенствованию. Пятое. Обращение существ посредством добрых слов, помощи и соответствия между словами и делом, и способствование их совершенствованию. Шестое. Нахождение во всех делах друзей, готовых отблагодарить за оказанную помощь, быстрое повиновение других. Седьмое. Становление сосудом всех достоинств, сосудом всех достижений, требующих рвения и упорства, сосудом обширной проницательной мудрости, а также безбоязненность перед кругом слушателей, отсутствие препятствий и помех для гуляния, бесед или трапез вместе с другими существами или же для пребывания в уединении. Восьмое. Быстрота постижения вследствие больших аналитических способностей, обретенных благодаря неуныванию и постоянному мощному энтузиазму при осуществлении собственного и чужого блага.